Альфред Леннинг устало промолвил. Не отвечают. Мы перебрали все волны, все диапазоны. И широковещательные, и частные передавали кодом, и открытым текстом. И даже попробовали эти субэфирные новинки. А мозг все еще ничего не говорит. Этот вопрос был обращен к доктору Келвин. «Он не хочет говорить на эту тему подробнее, Альфред», — ответила она. «Он утверждает, что они останутся целы и невредимы, но подробнее говорить не хочет, настаивать я не решаюсь. Тем не менее, все эти отклонения как будто сосредоточены вокруг идеи межзвездного прыжка. Когда я этого коснулся, мозг явственно засмеялся. Есть и другие признаки ненормальности, но этот самый очевидный». Обведя их взглядом, она добавила. «Я имею в виду истерию. Я тут же заговорила о другом и надеюсь, что не успела ничему повредить, но это дало мне ключ. С истерией я справлюсь. Дайте мне 12 часов. Если я смогу привести его в норму, он вернет корабль». Богарт вдруг побледнел. «Межзвездный прыжок? В чем дело?» Одновременно воскликнули Келвин и Леннинг. «Расчеты двигателя, который выдал мозг... Погодите, погодите. Мне кое-что пришло в голову». Он выбежал из комнаты. Леннинг поглядел ему вслед и отрывисто сказал: «Займитесь своим делом, Сьюзен». 2 часа спустя Богарт возбужденно говорил: «Уверяю вас, Леннинг, дело именно в этом. Межзвездный прыжок не может быть мгновенным. Ведь скорость света конечна. В искривленном пространстве не может существовать жизнь. Не могут существовать ни вещество, ни энергия как таковые. Я не знаю, какую форму это может принять, но дело именно в этом. Вот что погубило робота Consolidated». Донован выглядел измученным и чувствовал себя так же. «Всего 5 дней. Да, всего 5 дней. Я уверен, что не ошибаю». Донован отчаянно огляделся. Сквозь стекло были видны звезды, знакомые, но бесконечно равнодушные. От стен веяло холодом. Лампы, только что вновь ярко вспыхнувшие, светили ослепительно и безжалостно. Стрелка на циферблате упрямо показывала на нуль, а во рту Донован ощущал явственный вкус бобов. Он злобно сказал: «Я хочу умыться». Пауэлл взглянул на него и ответил: «Я тоже. Можешь не стесняться. Но если ты не собираешься купаться в молоке и остаться без питья, нам все равно скоро придется без него остаться, Грег. Когда начнется этот межзвездный прыжок? А я почем знаю? Может быть, мы так и будем лететь. Со временем мы достигнем цели. Не мы, так наши рассыпавшиеся скелеты. Но ведь, собственно говоря, именно возможность нашей смерти и заставила мозг свихнуться». Донован сказал, не оборачиваясь: «Грег, я вот о чем подумал. Дело плохо. Нам нечем себя занять. Ходи взад-вперед или разговаривай сам с собой. Ты слыхал, как ребята терпели аварии в полете?